Глава 10, в которой описывается ярмарка в Белой Колпе и выясняет полное согласие автора с Анатолием Францем в том, что повесть без любви – то же, что сало без горчицы. Из сохранившейся расходной книги патриаршего приказа известно, что в начале XVIII века к столу святейшего патриарха Адриана ежедневно подавали напашник, присол щучий из живых, огниво белужье в ухе, ворончук севрюжий, шти стешию, звена с хреном, схаб белужий, пирог косой с телом и еще не менее 20 блюд в количествах помрачительных и качеством отменных. Сравнивая эту трапезу былых времен с утопической трапезой в гостеприимном доме Мининых, придется признать, что патриарха кормили несколько обильнее, но только несколько. Потому что, подчиняясь повелениям приехавшей из Москвы Параскевы, на обеденный стол появлялось такое количество растягаев и кулебяк, запеченных карасей и карасей в сметане и прочей снеди, что ножки у стола, наверное, бы гнулись, кабы были немного потоньше. А социалистический деятель Кремнев просто решил, что все соучастники трапезы к вечеру непременно помрут от излишества. Однако национальные блюда, приготовленные для просвещения американца, таяли весьма скоро и бесследно и заменялись все растущими похвалами Параскеве, которая скромно просила адресовать их русской поварне, составленной господином Левшиным в 1818 году. Левшин Василий Алексеевич, русский писатель, переводчик, экономист, автор трудов по различным вопросам ведения домашнего хозяйства. Отдохнув по православному обычаю после обеда на сеновале, молодежь потащила Кремнева на ярмарку в Белую Колпь. Когда Кремнев и его спутники проходили берегом Ламы, тени облаков плыли по скошенному лугу, по дороге желтели пятна цветущей рябинки и в густом воздухе осени реяли паутины. Катерина шла, высоко подняв голову, и четкий контур ее фигуры, охваченный порывом ветра, выделялся на голубых далях, стелющихся за рекой. Мек и Наташа рвали цветы, пахло осенней полынью. А вот и большая дорога. Повернули на шоссе, обсаженное плакучими березами, и вдалеке показались купола Белоколпинской церкви. Путников обгоняли телеги, расписанные как подносы и битком набитые девками и парнями, щелкавшими орехи. Над дорогой звонко разносились переливы частушек. «Голубок сидит на крыше, голубка хотят убить, присоветуйте подружке из троих, кого любить». Кремнева поразило почти полное отсутствие какой-либо разницы его спутников от встречных и перегоняющих. Те же костюмы, та же московская манера речи и выражений. Параскева весело и с видимым удовольствием отшучивалась от любезностей проезжавших парней. А Катерина просто вскочила в какую-то телегу, перецеловала сидевших в ней девок и отняла у опешившего парня картуз с орехами, сунув ему в рот кусок банана. Ярмарка была в самом разгаре. На прилавке лежали горы тульских пряников, поджаренных и с цукатами, тверские мятные с терляткой и генералом и сочная разноцветная коломенская пастила. Промелькнувшие столетия ничего не изменили в деревенских сластях, и только внимательный взгляд мог различить немалое количество засахаренного ананаса, грозди бананов, и чрезвычайно большое обилие хорошего шоколада. Мальчишки свистали, как в доброе старое время, в глиняных золоченых петушков, как, впрочем, они свистали и при царе Иване Васильевиче, и в Великом Новгороде. Двухрядная гармоника наигрывала польку с ходом. Словом, все было по-хорошему. Катерина, которой было поручено просвещение мистера Чарли, привела его в большую белую палатку и вместо всяких комментариев вымолвила: «Вот». Внутренность палатки была увешана картинами старых и новых школ. Кремнев с радостью узнавал старых знакомых: Венецианова, Кончаловского, святого Герасима Рыбниковской кисти, новгородского Илью, Остроуховского собрания и сотни новых незнакомых картин и скульптур, живо напомнивших ему вчерашний разговор с Параскевой. Он остановился перед Христом-отроком Джампетрино, который пленял его в Румянцевском музее, и произнес, рискуя выдать свое инкогнито: «Каким же образом они могли попасть на ярмарку Белой Колпи?» Параскева поспешила объяснить ему, что балаган представляет собой передвижную выставку Волоколамского музея, в котором временно гастролируют некоторые московские картины. Густая толпа посетителей, внимательно смотрящих и обменивающихся замечаниями, свидетельствовала Кремневу, что изобразительные искусства вошли весьма прочно в обиход крестьянской жизни и встречают подготовленное понимание. В последнем его убедила энергия, с которой раскупались продающиеся у входа 132-е издание книги Муратова «История живописи на 100 страницах» и книжки «От Рокотова до Ладанова», прочтя обложку которой, он убедился, что Параскева не только умеет говорить о живописи, но даже пишет книжки. Муратов Павел Павлович, писатель-искусствовед, автор популярной историко-искусствоведческой работы «Образы Италии», близкий знакомый Чаянова. В соседней палатке бабы толпились у образцов древнерусских вышивок, а два парня примерялись к шкафчику Буля. Буль Андре Шаль, французский мебельный мастер, создатель стиля мебели, получившего его имя. Вскоре выставка начала пустеть, и шум голосов, и звон колокола известили о начале ритмических игр, за которыми последовали матч в бабки, бег с препятствиями и другие состязания на первенство Яропольской волости. Огромные голубые афиши обещали на 7 часов Гамлета господина Шекспира в исполнении труппы местного кооперативного союза. Однако надо было торопиться домой и зайти на пчельник за медом. Поэтому, оставляя в стороне эти празднества, компания успела завернуть только в паноптикум, выставленный культурно-просветительным отделом губернского крестьянского союза. Восковые бюсты, портреты всех исторических личностей стояли по стенам, панорамы знакомили зрителя с величайшими событиями отечественной и мировой истории и диковинными жаркими странами. Двигающиеся автоматы изображали Юлия Цезаря перед Рубиконом, Наполеона на стенах Кремля, отречение Николая II и его смерть, Ленина, говорящего на съезде Советов, Седова, разгоняющего восставших ремингтонисток, поющего баса Шаляпина и баса Гаганова. «Посмотрите! Да это ваш портрет!» — воскликнула Катерина. Кремнев остолбенел. Перед ним на полотне под стеклом стоял бюст, напоминавший фотографические карточки, и под ним было написано: «Алексей Васильевич Кремнев, член коллегии Мирсовнархоза, душитель крестьянского движения России. По определению врачей, по всей вероятности, страдал манией преследования. Дегенерация ясно выражена в асимметрии лица и строении черепа». Алексей густо покраснел и боялся взглянуть на спутника. «Вот здорово-то! Сходство изумительное, даже куртка и то, как у вас, мистер Чарли! — воскликнул Никифор Алексеевич. Все почему-то смутились и в молчании вышли из палатки паноптикума. Торопились домой, но Катерина утащила Кремнева к пчельнику за медом. Дорога пересекала огороды с капустой. Почти синие крепкие кочаны сочными пятнами подчеркивали черноту земли. Две женщины, сильные и одетые в белые с розовыми крапинками платья, срезали наиболее созревшие из них, бросая в двухколесную тележку. Алексей, потрясенный лицезрением своего скового двойника, впервые за все время своего утопического путешествия ясно и до конца почувствовал всю серьезность и безвыходность своего положения. Первородный грех его самозваного рождения связывал его по рукам и по ногам. Настоящее же его имя, очевидно, в царстве крестьянской утопии, было равносильно волчьему паспорту. Но этот окружающий мир с капустными огородами, синими далями и красными гроздьями рябины уже не был чуждым ему. Он чувствовал с ним новую, драгоценную для него связь, близость даже большую, чем к покинутому социалистическому миру. И причина этой близости, раскрасневшаяся от быстрого шага Катерина, шла рядом с ним, зачарованная, незаметно близко прильнувшая к нему. Они замедлили шаги, спускаясь по косогору старого русла. Алексей коснулся ее руки, и пальцы их сплелись. Над землей, совершенно черной и вспаханной, четкими рядами поднимались кроны яблонь с ветвями изогнутыми, как на старинной японской гравюре, и отягощенными плодами. Крупные, красные и душистые яблоки и стволы, белые, намазанные известью, насыщали воздух запахом плодородия, и ему казалось, что запах этот просачивается сквозь поры обнаженных рук и шеи его спутницы. Так началась его утопическая любовь.